У Пимура возникли еще кое-какие соображения, особенно после того, как он заметил, сколь многочисленная свита огненных ящериц, в основном диких, без знаков мастерской или холда на шее, окружала Рута, куда бы тот ни направлялся. И теперь он не собирался пренебрегать краткими сообщениями, которые получал от Фарли, блаженствовавшего в обществе белого дракона. Чем больше молодой орфист прокручивал эти обстоятельства в своей голове, тем более он убеждался, что знает, как украденное золотое яйцо вернулось обратно на площадку рождения Биндена. Но, несмотря на свою близость с Джексоном, прямой вопрос он задать не рискнул. Когда вечером они спустились на берег полакомиться жареной рыбой и фруктами, Пимур, к несчастью, получил еще более веские доказательства чувств, которые Джексон питал к Шаре. И, зная ее столь же хорошо, он печально убеждался, что влечение было взаимным, даже если ни один из них пока этого еще не понимал. Или, может быть, им все уже стало ясно? Во всяком случае, Пимур не собирался облегчать их положение. На следующее утро он сказал Джексону, что дуралей слопал все съедобные листья в окрестностях хижины и категорически отказывается выходить из густого подлеска, когда поблизости находится Рут. «Понимаешь, он несколько отощал за время путешествия, которое мы проделали, Джексон. Ему просто необходимо подкормиться». Итак, Джексон предложил слетать с Рутом на ближайший луг и набрать корма для дуралея. Пимур всегда получал удовольствие от езды на спине дракона. Полет верхом на Руте, который от рождения был гораздо меньше, чем боевые драконы, добавлял восхитительное ощущение легкого испуга, хотя орфист не сомневался в силе белого малыша. «Если бы у него был дракон, — думал Пимур, — с какой легкостью он мог бы исследовать неведомые края? Или все-таки лучше ходить по земле, рассматривая вблизи все кустарники, травы, деревья, чудесные цветущие растения? Зато полет на драконе давал обширный вид и перспективу, позволяя обозревать просторную и прекрасную землю». Рут опустил их прямо в центре широкого зеленого пространства волнующихся трав, испещренного яркими дикими цветами, и, осторожно перекатившись на бок, расправил крылья и лапы, чтобы погреться на солнышке. Но когда Джексон попросил его помочь собирать траву, он охотно принялся за дело, проявив к нуждам бедняги Дуралея искренний интерес. Джексон захохотал. «Нет, мы не собираемся откармливать его для тебя, глупыш. Разве мало вокруг диких стражей?» Играя, он бросил комок сухой земли в растянувшегося на лугу дракона. Позже, когда приятели возвращались назад, они осмотрели издалека гигантскую гору, видневшуюся на горизонте, и обсудили возможность восхождения на вершину, пока Джексон еще выздоравливает. Поход пешком занял бы 4 или 5 дней. Рут не мог нести троих так далеко, а Джексону нельзя было рисковать, летая в промежутке после приступа лихорадки. Впрочем, тяготы намечаемого путешествия вовсе не обескуражили Пимура. Он даже обрадовался, что побудет рядом с Шарой и Джексоном еще некоторое время. Шара удивлялась, как Пимур рискует странствовать в одиночку всего лишь с маленьким косматым скакуном и огненной ящерицей в качестве спутника. За полуденной трапезой орфист рассказал в нескольких словах, как он использует крылья Фарли и силу дуралея. Он был вполне доволен своей исследовательской командой. Затем разговор перекинулся на толкование весьма неясных образов, получаемых от файеров, на всевозможные теории, объясняющие их преклонение перед Рутом. До тех пор, пока Джексон не восстановит полностью свои силы после лихорадки, Шара намеревалась остаться с ним в бухте. Правда, брат забрасывал ее требованием поскорее вернуться в Южный, о которых она ничего не говорила Джексону, и это уже начало ее беспокоить. «Напиши Торику, что ты помогаешь мне с составлением карт», – посоветовал Пимур. «Только учти, что Драм, новый вождь Веры, один из немногих, кто точно знает, где находится бухта». Он усмехнулся про себя, заметив, как вздрогнула девушка. Совершенно неестественным образом Пимур наслаждался своим положением пятого колеса в телеге. Конечно, вряд ли Торик захочет попросить Драма о таком одолжении и рассказывать о своей непокорной сестрице. Но для дракона любые расстояния невелики, не так ли? Однако сам он был весьма озабочен своими собственными обязательствами перед Ториком и заручился помощью Джексона в перенесении своих путевых заметок на карты. Шара обрезала вытащенные откуда-то пергаменты и состряпала из местных растений вполне приемлемые чернила. Они ловили рыбу, купались, изучали бухту и небольшие протоки, впадающие в нее, занимались вычерчиванием карт. Во время вечерней еды Пьемур в лучшем стиле орфистов услаждал слух сотрапезников рассказами об опасных приключениях и всяких необычных вещах, которым он был свидетелем. «Кстати, эти большие пятнистые кошки, — сказал он Шаре, — встречаются не только в Южном. Я видел их по всему пути». Он постучал костяшками пальца по развернутой карте. «Фарли всегда предупреждала меня, так что удалось избежать неприятностей. И я встречал огромных собак, просто гигантских, с которыми тоже не жаждал познакомиться поближе». В поисках дальнейших развлечений троица уходила пешком далеко на запад, собирая по дороге яйца огненных ящериц. Пьемур заметил несколько кладок, когда пробирался к бухте. Яйца королевских файров высоко ценились на севере, и Джексон с Шарой старались вовсю. Они заботливо упаковывали найденные кладки в корзины, заполненные горячим песком, пока Пьемур прокладывал путь через кустарник. Но жара и долгая ходьба были еще не по силам Джексону. Часто он казался таким измученным к тому времени, когда они возвращались домой, что Пьемур сильно раскаивался, что подбил его на эти вылазки. Он вовсе не хотел подвергать риску драгоценное здоровье лорда Руата. В своем великодушии он заходил так далеко, что притворялся, будто его тоже утомило путешествие, и укладывался спать, как только стемнеет. Карты могли подождать, и, очевидно, мог подождать запланированный поход на гору. Однажды утром их взбудоражило звучное объявление Рута о скором прибытии Канта и Фнора из Веера Бенден, вместе с еще несколькими всадниками и драконами. Немедленно исчез круг поклонников белого дракона из числа местных ящерок. Только Мир, Талы и Фарли остались, чтобы поприветствовать своих огромных родичей. Когда Фнор сообщил им, для чего прибыл он сам и другие всадники, Пьемур испытал смешанные чувства. Он был восхищен намерением выстроить дом для мастера-орфистов прямо здесь, в бухте, которую он нашел такой красивой и спокойной. Но мысль, что это изумительное место станет слишком широко известным, не нравилась ему. А реакцию Торика на столь удивительный сюрприз, что готовился для мастера Робинтона, предугадать было нетрудно. Шара выглядела невозмутимой, но она была в гораздо большей степени увлечена Джексоном, чем великими планами своего брата.